Мы птицы, забывшие небо, мы небо, не знавшие птиц. Мы выбрали тюрьмы и стены, однажды упавшие ниц. Неслышные шорох и шепот изъеденных молью страниц. Стань моей музой, моей звездой, зажги свой огонь, позови за собой. Я покину приют, я отрину покой.